Алло, Валентина Петровна. Алло. Вы зачем своего соседа убили? Это из морга звонят вам. Милиция. Мы сейчас в морге находимся, и там труп вашего соседа из 218-й. Вы зачем его топором зарезали? Ты что, охуел, чтобы ухо справилась с мужиком? Где ты видел-то, блядь? Нам сообщили, что вы угрожали ему кислотой, топорами, что вы сожжете его квартиру. И вот, в конце концов, мы обнаружили его труп, мы не знаем. Все подозрения именно на вас идут. Не то чтобы... Старуха с мужиком справилась. Ну если... Он что, блядь, стоял и смотрел, как его убивают, да? Ну если у нас как бы свидетели есть, и все показания на вас падают, то есть нет больше претендентов на убийство. Пошел нахуй, аферист! Вы кого посылаете? Вы кого посылаете? Иди нахуй! Вы кого посылаете? Я сейчас вас упеку за решетку. Ты бандит из 218-й! Я сейчас вас упеку вот у решетки. Ты бандюга из 218-й! Я сейчас вас за решетку посажу из-за того, что вы угрожаете да, милиционеру, точнее полицейскому. Афериста сажать! Никакой ты не милиционер, ты аферист, ебаный из 218-й! Вы за что его убили? Я сейчас вас за...